Глава 13. Есть такая народная примета. Змея становится ласковой со своей жертвой, когда собирается ее съесть. Прежде доверять, обрати внимание, не принадлежит ли собеседница к семейству ползучих. Елизавета поднялась вместе с Адамом в пентхаус. Бывший не стал выяснять отношения на улице, а услышав новость о кончине ее отца, как-то сразу изменился в лице и пригласил зайти. Лизочке же только это и нужно было – остаться с ним наедине. Женщина удовлетворенно познакомилась с пентхаусом. Шаров не изменял своей любви к шикарным вещам и недвижимости. Скорее бы все это вернуть себе. Тогда она сможет похвастаться своим американским подружкам еще и этой недвижимостью, а здесь есть чем удивить даже тех избалованных дам. «Хочешь что-то?» – вежливо спросил Адам, когда они вошли в главное помещение. «Виски?» «Нет, спасибо», – потупила она глаза. «Я бы не отказалась от зеленого чая. Руки дрожат». «О, прости, тогда придется немного подождать. Иван уехал, будет только через час, тогда и приготовит». Дворецкий уехал. Они здесь одни. Лиза ликовала. Этот старый хрыч всегда мешался под ногами. Заноза. А сегодня как будто сами звезды благоволили ей. «Если ты не против, я могу сама приготовить», – продолжила она удивлять бывшего своей покорностью и кротостью. «Ты?» – поразился Шаров. «Уверена?» «Да, конечно. Ты так говоришь, как будто я никогда в жизни не готовила», – оттопырила она нижнюю губку. «Практически. Ну, не преувеличивай. Чай-то ты всегда получал. Где у тебя здесь кухня?» Женщина решительно направилась в ту сторону, куда указал бывший супруг. На сияющей кухне она быстро отыскала электрический чайник и наполнила его водой. Затем занялась поисками самого чая. «Что же на самом деле привело тебя в этот город?» – недовольно спросил Адам, опершись о стену возле входа и скрестив руки на железобетонной груди. «Я много думала после нашего развода. Знаешь, ведь мы столько лет прожили вместе. Не все так было хорошо, как могло бы быть, но я же любила тебя». Тишину в помещении разорвали оглушительно звонкие аплодисменты. Это Шаров рукоплескал супруге. «Отличное выступление. Долго репетировала?» «Ты меня оскорбляешь». Елизавета очень надеялась, что внешне ей удалось выглядеть по-настоящему обиженной. «Да, Шаров не простак. Так легко на ее уловки не поведется, но она к этому готова. Хочешь получить большой куш? Работай над этим. В конечном итоге он всего лишь мужчина, который мечтает об обычных вещах, крепкой семье и уютном доме. Всегда таким был. Я на самом деле изменилась. Нью-Йорк сломал меня. Ты не можешь этого не понимать. Бедная девочка оказалась вдруг в роскоши на вершине мира. Кто такое переживет и не изменится? Конечно, и звездная болезнь была, я не отрицаю. Но я поняла, все осознала. Наш развод заставил меня остановиться и переосмыслить все. Как много красивых слов, не свойственных для тебя. Однако ты забываешь об одном маленьком обстоятельстве. Мужчина перешел на рык. Насчет дочери ты соврала мне еще до Нью-Йорка. Послушай, давай не будем об этом. Ты уже все мне высказал еще до суда. Я сейчас немного не в состоянии окунаться в эти дрязги. Зашла к тебе по старой памяти. В этом городе, кроме матери, только ты мне родной человек. С ней мы не понимаем друг друга. Мне очень плохо. Не собираюсь тебя ни о чем просить. Просто давай попьем чаю, и я тут же уеду. Полчаса твоего времени. Пойми, мне сейчас тяжело быть совсем одной, и даже дочери нет рядом». «Хорошо», – помолчав, произнес Шаров. «30 минут у тебя есть». Самоконтроль? Что это? Когда рядом человек, которого ты любишь? Как много вопросов пролетело в голове Давида, как только Маша, его мечта и его настоящая, первая и единственная любовь оказалась в его руках. Только теплый, еще немного влажный халат отделял его от прикосновения к ее нежной коже. Женщина, которая снится ему почти каждую ночь. Человек, рядом с которым он хочет провести остаток своих дней. Сейчас здесь, рядом. И он обнимает ее. Сила возбуждения, охватившая его в момент, когда его язык раздвинул ее нежные и столь сладкие губы, была невыносимой. Если бы она не сопротивлялась так, Давид бы ни за что не остановился. «Давид!» – Маша продолжала вырываться. Ее стройное тело, сильное и такое гибкое, упрямо извивалось в его руках, пытаясь сопротивляться проявлению его страсти. Но она только сильнее разжигала в нем желание. «Маша, я не причиню тебе боли», – хрипло прошептал парень. «Доверься мне». «Давид, немедленно отпусти меня, иначе я закричу». Распаленный мужчина ослабил хватку, и жертва тут же отскочила в другой конец комнаты. В свете луны ее волосы растрепались, глаза блестели яростью. «Настоящая богиня», – подумал про себя Давид. «И скоро она станет моей». «Немедленно покинь мой дом», – потребовала Мария. «Нет», – спокойно ответил Давид. «Я не уйду, и ты прекрасно это знаешь. Маша, я не сделаю ничего против твоей воли, но хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя. И хочу, чтобы после развода ты связала свою жизнь со мной». «Ты окончательно сбрендил. Давид, только из уважения к твоей сестре я не выставлю тебя в ночь». «Маша, ты не веришь в мои чувства?» Неожиданно для себя он понял причину ее поведения. «Нет, конечно. И это не важно, Давид. Между нами ничего не может быть. Я уже давно сказала тебе об этом. Мне казалось, мы решили и закрыли этот вопрос». «Ты шутишь?» Парень помотал головой. «Маша, все, я устала. Спокойной ночи». Хозяйка дома рассерженно развернулась и покинула комнату. Давид же привычно хмыкнул. На его лице играла удовлетворенная ухмылка. К утру она передумает. Он знает Машу не первый год. Она любит принимать быстрые и необдуманные решения, которые на следующий день сама же и отменяет. «Спи сладко, моя красавица», – прошептал он в темноту. «И пусть твои губы всю ночь согревают следы моего поцелуя». «Отчего скончался Михаил Борисович?» – спросил Адам, когда они с Елизаветой расположились в главном зале. Женщина уютно устроилась на диване, подобрав ноги под себя и обнимая чашку с горячим чаем. На том самом диване. «Это произошло внезапно. Сердце!» – слишком быстро ответила она. «Он болел?» «Нет», – не раздумывая, соврала Лиза. «Знаешь, мама до сих пор в шоке. Я тоже. Никто не был готов. Наверное, это возраст. Адам, я хотела попросить тебя». «Неужели?» «Не надо издеваться. Я действительно хотела попросить тебя навестить вместе со мной могилу отца. Мне как-то страшно одной». «Так в чем же дело?» Мужчина поднялся со своего кресла и направился к столику с напитками. «Попроси Людмилу Павловну с тобой съездить». «Адам, мама – это другое. Ты такой сильный и сможешь меня поддержать». Елизавета тоже поднялась и плавно приблизилась к своему бывшему супругу. «Пожалуйста, Адам». Ее голос стал более глубоким, эротичным. Женщина прижалась к спине Шарова и положила руки на его могучий торс. «Адам». На мгновение он замер, а потом тишину взорвал смех хозяина дома. Адам развернулся к Лизе, и женщина резко отпрянула. Она ничего не понимала, как ее ласки могли привести к такой реакции. Ее ласки. «Шаров, ты пьян?» Гостью осенила внезапная догадка. «Лиза, ты доставила мне сегодня настоящее удовольствие», – добродушно сказал бывший муж, и тут же его смех прекратился. Мужчина снова стал серьезным, а его губы сжались в одну тонкую линию. «Но твои старания и твой прилет напрасны. Мне очень жаль, что ты потратилась на это представление. Ты даже пересилила себя и навестила мать. Это ж насколько сильно тебя прижало, дорогая моя. Но должен тебя огорчить. Буквально через несколько часов весь мир, в том числе и ты, радость моя, узнаете, что ваш покорный слуга, Адам Шаров, банкрот». «Как?» – только и смогла вымолвить женщина. «Вот так. Не всегда же мне должно было вести, а? Я теперь обычный человек и даже победнее тебя». Зеленоглазый красавец игриво подмигнул бывшей супруге. «Как? А как же твоя недвижимость, этот дом, счета в банках?» Лизочка находилась в таком шоковом состоянии, что вся ее игра тут же улетучилась. «Увы, дорогая, все прахом. Тебе больше нет необходимости бегать за мной. Придется охотиться на кого-нибудь другого». «А наша дочь?» – ухватилась за последнюю надежду женщина. «Ну, у Маши все будет хорошо, тут уж не сомневайся. Обслуживание ее дома оплачено на годы вперед, в том числе ее образование и некоторая сумма на карманные расходы. Так что, если не найдешь нового дурака, можешь устроиться к ней в уборщице». Шаров уже явно откровенно издевался, так как Елизавета в доли секунды переменилась и из ласковой кошечки, страдающей хандрой по умершему отцу, мгновенно превратилась в ту самую жадную стерву, с которой он не так давно развелся. Маски сняты, бал окончен. Поняв, что ее затея раскрыта и что нет больше смысла здесь оставаться, Лиза развернулась и спешно покинула пентхаус. Она быстро поймала такси и вернулась к себе в отель. Всю дорогу Лиза пыталась внутренне переварить новую информацию. Но у нее не получалось. Уже на подъезде к отелю ее телефон начал разрываться. Сочувствующие подруги из Нью-Йорка слали сообщения с сожалениями, в которых сообщали, что видели по телевизору новость о крахе империи ее мужа. Это был какой-то кошмар. Конец света. Что теперь делать? Ночь прошла беспокойно. Все время снились кошмары, причем один за другим. Ой, не к добру это. Проснувшись, не сразу поняла, где я. Да уж, слишком много событий за последние дни свалилось на мою голову. Я нахмурилась. До меня донесся запах свежего кофе и яичницы. Это что, Вовка готовит? Испугавшись, резко накинула халат и понеслась на кухню. Но только на полпути, пробегая через зал и бросив взгляд на диван, вспомнила. У нас же ночевал Давид. Ох, бог ты мой, ничего себе ночка, если я даже об этом забыла. Доброе утро, мамочка. Сын обнял меня и поцеловал меня в щеку. Доброе утро, Соня. Радостно воскликнул Дашкин брат, весело раскладывая горячую яичницу по тарелкам. Что-то в последнее время много народу на моей кухне готовит завтраки. Прямо проходной двор какой-то. Садись, будем есть, сказал так, как будто вчера ничего не случилось. Честно говоря, совсем не радовала мысль завтракать в его компании. Нет, я очень благодарна за заботу, но поймите меня правильно, это слишком тяжело и для него, и для меня. Особенно если учесть, что всю ночь мне снился Адам. Мам, посмотри телевизор, там все утро о том дяде рассказывают, с которым мы в кино ходили. Ну, путешественник который, помнишь? Как? Зачем? Спросонья я не сразу осознала, о чем говорит сын. «Да сегодня твой Шаров по всем новостям мелькает», – проворчал Давид. «Все, обанкротился мужик. Развалилась его власть над женщинами», – добавил, опустившись на стул и запуская вилку в свой завтрак. «Наш непрошенный гость». Я схватила пульт от маленького кухонного телевизора, который здесь еще Петр для меня установил, чтобы готовить его любимые блинчики, не так скучно мне было. И щелкнула по кнопке. Экран загорелся, и тут же я увидела фотографию Адама. Действительно, все новости по всем каналам говорили о крахе года. Наш соотечественник, которому удалось воплотить в жизнь американскую мечту, обанкротился. Я еле поборола в себе желание сразу же позвонить Шарову. Не представляю себе, в каком он сейчас состоянии. Но в последний момент, когда рука уже схватилась за телефон, в голове всплыла вчерашняя сцена с его женой. Может быть, они там сейчас вместе? Ай, к черту! Даже если он с ней, я все равно сделаю это. Просто обязана. Нажав на экран, быстро напечатала СМС. «Ты в любой момент можешь приехать ко мне». «Нет, не пойдет». Стерла текст и напечатала снова. «Просто приезжай, если тебе это необходимо». «Дура, опять все стерла. Что значит, если необходимо? Ты уже несколько дней проводишь вместе с этим мужчиной, а пишешь сообщение, как будто коллеги по работе. Если хочешь поддержать, поддержи». И снова набрала текст. «Приезжай». «Отправить». Все, поезд ушел. Ну и ладно, лучше показать себя влюбленной дурой, чем неблагодарной и бесчувственной, и не помочь человеку в такой сложной ситуации. Ну и пусть, жена, подумаешь. Помимо последних дней, мы с ним знакомы полжизни, хотя бы уже на этом основании я могу предложить свою помощь. Не как любовница, а как друг». Не было настроения завтракать. Сердце колотилось и истерично хотелось плакать. Не знаю, возможно, я чувствую его состояние. Как он там? Может быть, совсем один? Господи, какие ужасные мысли могут закрасться ему в голову от таких новостей? Уже час слонялась по квартире из угла в угол. Ни сообщений, ни звонков от Шарова. Да еще этот Давид все никак не уходит. Уселся с Вовкой в монополию играть, строит тут из себя. Господи, как же мне надоели все эти непрошенные гости. Полезла в аптечку найти успокоительное, иначе просто с ума сойду. И тут же мой беспокойный покой взорвал звук дверного звонка. «Не ходи, я открою», – грозно заявил Давид, решительно остановив меня. А сердце уже выпрыгивало из груди, потому что я знала, это он. Приехал. И интуиция не подвела. Секунду спустя в комнату вошел Адам, а за ним следом как-то сникший Давид. Но я его уже не видела. Центром моего существования сейчас был только один человек. И в этот момент он весело смотрел на меня своими зелеными глазами. «Шаров, привет!» Вовка подлетел к нему и уже почти по-взрослому пожал руку. «Мы все знаем, но ты не волнуйся», – неожиданно заявил сын. «Если тебе больше негде ночевать, мы тебя приютим. Вот, можешь спать на этом диване. Кстати, ты есть хочешь?» Предательские слезы выступили на моих глазах. Все-таки сын – мое продолжение, а не Петькино. Я как-то тут же успокоилась. Все свои – дома. Это был первый раз с момента нашего знакомства, когда я точно поняла намерения того чебурашки, который заведует моей кармой и так любит подшучивать надо мной.